С этой телеграммы ничего не было. Жену ко мне в Германию не сразу выпустили. Сначала они с сыном жили на мои суточные, а потом их из гостиницы вышибли. Правда, нашелся человек, работал там в полетной части. Так вот, он дал ключи от своей квартиры и сказал: «Там картошка, там крупа, живите сколько надо». Раньше, вы знаете, было так: Ленина сыграет артист, ему сразу Гертруду дают. У вас не было искушения? Вы невысокий, лысоватый. Мне бы не позволили, я комедийный артист. Но Хрущева, может быть, сыграл бы. Мне люди говорили: «Леонов, издалека ты вылитый Хрущев». Мне и предлагали сыграть его недавно в кино. Но как-то не случилось. Одно время мне предлагали в эротических фильмах сниматься. С каких это пор Леонов стал сексуальным символом? С «Полосатого рейса», когда свой голый зад всему миру показал. Я и не снимался сколько времени. Потом появился в рекламе, и тут посыпались письма в газеты, как не стыдно Леонову, Вицину, Глебову сниматься в рекламе. Поэтому я думаю, лучше уж умереть, и чтобы тебе в рамочке сохранили. Вот это был Леонов. Он никогда не снимался в рекламе, а только играл в «Донской повести» в «Белорусском вокзале». Но такую литературу мне сейчас не предлагают. Я снимаюсь в картине «Американский дядюшка». Кажется, это условное название. Я, то есть мой герой, приехал в Россию весело умирать. Он так и говорит: надо весело умирать, пока я здоров. Вообще об этом глупо задумываться. Она, смерть, сама придет, и лучше не готовиться, надо жить. Так уже вышло в нашем обществе, что все время про будущее говорили. А почему не просто жить? Читать, дышать, спектакли хорошие смотреть. А вы не так жили? Я всю жизнь работал как проклятый. Жалеть? В какой-то степени я мало отдыхал. Летом съемки. И семье, наверное, не додавали. Нет, я додавал. Я любил свою семью. Андрюшу, сына. Я семейный человек, домашний. У нас всегда жили собачки. Доня первая. Она не так давно умерла. Сын, когда еще был студентом и отдыхал в доме отдыха, подобрал ее. Она жила у него в номере. А когда собрался уезжать, она пошла его провожать. Сидела на перроне, сидела, а как стали двери закрываться, она и впрыгнула в вагон. Он ее привез. Рыжая, любила нас очень. И вот она умерла. А через некоторое время друг сына Дубровский приносит собачку и говорит мне: «Это овчарка». Я испугался. Она дернет, у меня зад отвалится. Сын забрал ее себе, но у него однокомнатная квартира, тесно. Когда собачка заболела, он привез ее к нам. С тех пор Тимошка живет у нас. У меня хорошие отношения с сыном, но он стал нервный, может, после смерти моей. Я любил его всегда и сейчас люблю. У него свои взгляды, он не хочет вместе со мной сниматься в кино. Он считает, что люди потом скажут: это отец тебя устроил. А вы бы хотели? Хотел, конечно. Я хотел бы Дни Турбиных поставить, но Андрюша ничего слушать не хочет. И так было всегда. Вот Женька, внук мой, маленький такой, он всех любит. А как складывались у вас отношения с властью? Какие-то были, но не в такой степени страшные, как у других. Мы сняли картину «33» и ее положили на полку, объявив произведением идеологической диверсии. Она пролежала на полке 24 года. Я думаю, что все плохое отразилось на Данелли.